Глава четвертая. Охота пуще неволи. А на завтра Мади совсем не пришла. Махида, принявшаяся за дело, решила гостю своему кольчужку лыковую сплесть, чтобы потом прикупить зеленище и сделать ее неуязвимой. Только пожала плечами. И что себе кровь портить? Ну, не пришла. Так верно, старой ейный костьми за ним мог по сырости непроходящей. Трет, поди ему спину шкуркой полосатой от зверя вонючего. Ай, не потереть ли господину ласковому гарпогару, чего он изволит? Но господин ласково изволил пойти прогуляться. Видать, в земле егоной принято так, под дождиком гулять. Ну, прямо как зверь блев, что дождик обожает. Вот и сапоги свои белые, бухалы огромадные, натянул. Но тут шваркнула в сторону занавеска входная, на пороге страж Амантов. «Государь Амант спрашивает, почему это странник иноземный до сих пор прийти не изволит». Хар выпрямился во весь свой изрядный по здешним меркам рост, оглядел гонца с макушки до пят. Непонятно было одно — что это, приглашение или приказ? Морда у гонца была непроницаема, как его собственный щит. «Передай государю своему Аманту, что благодарю за честь и буду к вечерней трапезе». Страж поклониться не удосужился, развернулся и, не прикрыв за собой входа, исчез в поредевшем дождичке. «Может, к вечеру утихнет», — оправдывающимся тоном пояснил Хар. Махида тревожно заерзала широким задом по меховой подушке, на которой сидела, поджав ноги. «Не гневил бы ты Аманта. Норов у него... у-у-у!» «Поглядим и на норов». Однако собрался чуть поранее, благо и дождь наконец утих, и в небе означились меж туч зеленовато-голубые, как морская вода, промоины. До загона с одиноким зверем Блевом, блаженно мокнущим в неглубокой луже, он добрался без затруднений. Теперь же предстояло угадать, куда направиться, чтобы дом стенового Аманта отыскать. Но долго думать не пришлось. Бесцеремонный тычок в спину заставил его резко обернуться. «Иди за мной», — приказал страж. То ли тот же самый, то ли другой, неясно. Все они для Харра были на одно лицо. Он решил на ссору не нарываться, а в перевалку с демонстративной линцой двинулся следом. Дом, куда они направлялись, оказался тут же. Сам мог бы догадаться. Самый широкий попереду, а ввысь три уровня резных окошек. Только все по здешнему обычаю зеленью заслонены. На двух верхних этажах, в катках, страж прошел меж двух крайних столбов и канул в густую листву. Хар медлить не стал. Конечно, схватить тут было бы плевым делом, только зачем Аманту его хватать? Смело двинулся вперед. Маленькая ручка высунулась из боковой завесы. Вроде зелень была уже не живая, а тряпочная. И, дернув за полу, как бы пригласила следовать за собой. Хар пригнулся, проходя под арочкой, и попал в сводчатый коридор. Строили по тутошним меркам. Идти пришлось, склонив голову, чтобы не передвигаться на полусогнутых. Слева и справа мелькали проемы, занавешенные узкими зелеными лохмотьями. За ними слышались приглушенные голоса и обычная житейская хлопотня. Засадой пока не пахло. Малолетний поводырь, тоже знак того, что бояться пока рано, раздвинул провисшие шнуры с нанизанными на них зелеными шариками, и они очутились во внутреннем дворе, где на гладко выровненном темно-зеленом полу лениво по-вечернему топтались несколько стражей, помахивая тяжелыми зелеными палицами. Небольшие коморы, расположенные на втором и третьем уровнях, были ничем не ограждены и открывали начальственному взору нехитрое воинское бытие, вплоть до вывешенных на просушку анучий. Служивые числом около дюжины сидели по краям своих жилищ, свесив ноги. При виде степенно шествующего отрока все они разом нырнули вниз, кто по веревочным лестницам, а кто половчее, то и просто лихим прыжком». Хар продолжал шагать невозмутимо, хотя было совершенно очевидно, что ратная потеха затеяна не просто так, а ему на погляд. Но мальчик провел его через весь двор, и перед ним расступались, как перед старшим. Затем они нырнули в темный проем и начали взбираться по винтовой лестнице. Как это нередко бывает, дом, и снаружи оказавшийся весьма просторным, изнутри оказался просто громадным. Наконец они очутились в верхнем покое, заставленном по стенам катками и горшками, с ползучей растительностью, которая укрывала не только стены, но и потолок. Что-то многовато ее было в этом городе. Хар даже не сразу заметил Аманта, сидевшего в углу на одинокой подушке. Больше сесть было некуда, и Харру подумалось, что это не больно-таки обнадеживающий знак. На полу перед Амантом лежала только что снятая кольчуга, и он блаженно чесал себе грудь, засунув руку под просторную черную рубаху. «Явился», — проговорил он чуть ли не с отвращением. Хар расставил ноги и качнулся с пяток на носки. Прямо с первых слов просить быть повежливее не стоило. Надо сделать так, чтоб сам догадался. «А вот Льяс, Амант ручьевой, говорит, что это ты ливень потопный накудесил». «Ах, вот оно что!» «Только мне и радости, как дрязгом с лякотью верховодить», — насмешливо проговорил гость, снова покачиваясь. «Что я тебе? Бабка-ворожейка, что ли? Я рыцарь Хар-Похаррада, Надгамаритон-Пагурух. Не слыхал?» Быстро темнело, и рассеянный свет, проникающий через потолочное окно, затканное сетью вьюнков, позволял теперь видеть только темную фигуру в углу, да еще фосфорические блики глаз, светящихся, как у горбатого кота. «Ты каждый раз называешь себя рыцарем. Что означает это звание?» «Так именуют на моей родине тех, кто с мечом в руке и благородством в крови являет собой образец силы, отваги, верности, приятности в облике и умения повелевать. Рыцарь не нанимается в услужение, но, будучи приглашен в дом равного ему, всегда готов помочь мудрым советом или добрым ударом». «О-хо-хонюшки-хо-хо!» Амант принялся чесаться с удвоенной силой. По комнате прошла волна потного духа, прямо как от смрадного секосоя. «Это ты-то приятен обликом. Ну ладно, послушаем, как там насчет советов. Что бы ты мне сказал, поглядев на моих воинов?» «Прежде всего, ты напрасно обучаешь их драться на ровном дворе. Когда нападут враги, им придется прыгать через бревна да камни, а может и уже павших топтать. Так что прикажи накидать на двор всякого мусора да кукол тряпочных. А там погляди, как твои рубаки оступаться да промахиваться будут». Наступило молчание. Амант переваривал услышанное. «Совет дельный», — проговорил он совершенно чужим, безразличным голосом. «Поглядим насчет удара. И чем это ты собираешься его нанести?» Харра не нужно было долго упрашивать. Взмах левой руки, и драгоценный его меч взметнулся в приветственном движении, каким обмениваются рыцари, готовясь к потешному поединку во славу своей возлюбленной. В последнем у Хара никогда недостатка не было. Жаль только, в темноте этот амант недоверчивый не сумеет как следует разглядеть золоченый клинок. Словно подслушав эту мысль, амант приподнял какой-то колпачок, на который Хар и внимания не обратил, и прямо ему в живот уперся узкий луч света, сжатый чуть ли не в нить золоченной вогнутой поверхностью. Лучик поплясал на ножнах, переместился на меч. По комнате побежали призрачные блики. «Спрячь!» — тем же равнодушным голосом велел Амант, быстро прикрывая светильник колпачком. «Оружие сгодится!» И снова наступило молчание, теперь уже в почти полной темноте. «Значит, колдовству ты не привержен, а мечом ты оборужен таким, какового и у меня нет», — спокойно констатировал Амант, и у Хара защемило под ложечкой. Уж не дал ли он маху со своим простодушием? Гостеприимный его хозяин зашелестел пристенной листвой, и в тот же миг на Харра сверху обрушилось что-то трескучее, холодное, но не тяжелое, словно тысяча ящериц разом побежали по голове, рукам. «Сеть». И такое с ним бывало. Ловили, набрался опыта. Самое главное — не рвануться, не запутаться с дуру. «Что, играть со мной вздумал?» Как можно спокойнее и насмешливее проговорил он, одновременно ловя губами узелок сети, чтобы распознать, что к чему. Он правильно понял, что ловушка-то непростая. Сеть была сплетена из бичевы, на которой были нанизаны бесчетные каменные колечки. «Зелененые, поди». и гибкость сохраняется, и разрубить такую, если верить Махидиным рассказам, никаким мечом невозможно. Да и меч за правым боком, пока будешь доставать, амант сеть затянет натуго». «Ну и что теперь скажешь, рыцарь?» — насмешливо прозвучало из темноты. «А то скажу, что гостем я был учтивым, а вот ты неприветным хозяином оказался». Амант резко поднялся и, шагнув вперед, очутился с Харом почти что лицом к лицу, вернее, подбородок к макушке. «И еще скажу тебе, Амант», — продолжил Хар, как ни в чем не бывало, — «неладно ты стал. Двумя ногами толкнусь и прыгну, сеть не помешает, а с ног тебя собью. Так и придушу, я ведь тяжельче». Амант засопел, но не отступил. Хар понял, а ведь подмоги-то рядом нет, но тот не шевельнулся. «Ты мне вот что скажи». Амант перешел на приглушенный шепот. «За яйцом пришел». Хар опешил. «Да на кой хрен мне твое яйцо? Я уж и позавтракал, и отобедал». Амант, наконец, отступил, снова опустился на свою подушку. Видно, задел какой-то шнурок, потому что сеть дернулась, и Хар, потеряв равновесие, плюхнулся на пол. Падая, успел наполовину обнажить меч, но хозяин этого не заметил. «Ну-ну, посиди, подумай, может, что другое ответишь». «И ты посиди, хозяин мой благостный, вдвоем-то веселее, а то и спой мне, я ведь тоже петь гораст. У нас такие рыцари, что и петь еще мастера менестрелями называются». «Я тебе попою, менестрель». Но в тишине, которая затягивалась с каждым разом все дольше и томительнее, становилось ясно. Амант не знает, как выпутываться из создавшегося положения. Не бывало, как видно, у него такого, чтобы пленник в сетях не бился, пощады не просил. «Если скажешь, кто тебя послал...» Завел было Амант старую песню, но в это время кто-то бесшумно скользнул в комнату. Судя по росту, прежний мальчонка. «Возле дома девка бьется. Кричит, что...» — начал он, но Амант, протянув руку, дернул его к себе, и все дальнейшее Харру услышать не удалось. Отрок шептал на ухо. «Так...» — мрачно проговорил Амант. «Девку в подклеть. Завтра сам ее допросишь. Пора тебе учиться. Ступай». Мальчик вышел, зыркнув на сидящего на полу менестреля рысьим глазом. Амант молчал, но сейчас Хар просто нутром чуял слова, которые вертелись на языке его пленителя. «Просто не знаю, что мне с тобой делать». Но вместо этих слов он услышал другое — дробный, неблагозвучный перезвон колокола, захлебывающегося в торопливости сигнала нежданной беды. Амант вскочил, ни секунды не раздумывая, взмахнул рукой. Свистнул клинок, и натяжение сети ослабло. Видно, он перерубил шнур ее стягивающий. Хар медленно распрямился, принялся со всей осторожностью освобождаться от упругих пут. Когда это ему удалось окончательно, в комнате уже никого не было. Он выхватил меч, взмахнул им для пробы. Зелень, плохо различимая в полумраке, с живым писком разлетелась под ударами, словно пух из распоротой подушки. Ничего, рука затечь не успела. Не убирая меча, Хар ринулся к винтовой лестнице. Где-то в глубине затихали грохочущие шаги. Слетел птицей, перемахнул через опустевший двор. Выход нашел собачьим чутьем, выскочил на порог. Перед домом никого не было, значит, Махиду уже успели внутрь затащить. Лады, она в безопасности. За спиной что-то загромыхало. Дверной проем задвигали массивной плитой. Тоже хорошо. Он побежал наугад, все явственнее различая шум разгорающегося боя. Незнакомые ему переулки петляли меж домов, где ни один не был похож на другой. Город был безлюден, накрепко затворен, и спросить, где тут жилище ракотанщика, было просто не у кого. Но, судя по отдаленности звуков, самого страшного еще не произошло. Нападающие в улице не просочились, их отбивали на стенах. Строфион их задери, раззяв, не могли по верхнему ребру острых тычков насажать. Натужное жужжание сбило его с толку. Вроде ни стрела, ни дротик. Он на всякий случай прянул в сторону. Громадная пирль, величиной с ладонь, слабо светясь, пролетела мимо над самой землей, направляясь на шум битвы. «Вот тебя там только стервятницы и не хватало!» — ругнулся Хар, но двинулся бегом за нею, положившись на ее чутье. И не прогадал. В лиловатом тумане еще не отгоревшего заката он увидел впереди невообразимую свалку человеческих тел, сцепившихся в рукопашную. Кто-то, громыхая щитом, откатился прямо ему под ноги, скрючившись и завывая от боли. Другой, присев кошачьим прыжком, ринулся на него. Хар отбил ногой, потому как еще сомневался, а вдруг ударит своего. Но удар получился с разбегу и под дых. Похоже, смертельный. Неумеха отлетел в сторону, как куль, и шмякнулся оземь, задирая босые ноги. «Ну, слава тебе, незакатная, не свой, подкоряжный. Теперь ясно, как их различать. Нападавшие были не обуты». Руководствуясь сим немудренным опознавательным признаком, он сдернул с опрокинутого навзничь стража какое-то косматое чудовище, врезал ему в лоб рукоятью меча, отшвырнул. Огляделся, кому бы еще помочь, увидал бедолагу, на которого насели трое, оторвал поодиночке, пришиб тем же способом. Покрутил головой, изумляясь. «Да чего же легок тутошний народ? Любого одной рукой можно приподнять за шиворот». Со стены, к которой он, оказывается, подобрался почти вплотную, на него свалился еще один босоногий. Повис на плечах, прижимаясь вонючим телом и жарко дыша прямо в ухо. Похоже, у него не было даже никакого оружия. Надеялся добыть в бою, да не пришлось. Хар перехватил его за голову, перекинул через плечо и с такой силой ударил оземь, что темные брызги полетели прямо на белоснежные сапоги. Краем глаза заметил, что один из стражей аккуратно добивает палицей тех, кто валялся у него за спиной. Со стены прыгнули еще двое, и Хар отступил подалее, чтобы не искушать судьбу. Лицом к лицу он теперь не побоялся бы выйти и на четверых, но вот сверху могли и ткнуть какой-нибудь самоделкой вроде заточенного рога. Он огляделся. Вроде здесь уже справлялись и без него, но стена-то длинная, всю кругом не обежишь. Может, здесь нарочно послали человек 20 поплоше, чтобы стянуть по боли стражи, а в это время где-то молча и бесшумно перемахнет добрая сотня. Он похолодел от неминучести беды, припоминая, что соседний стан вот так же втихую захватили и перебили всех до единого. Выходит, числом одолели. И сколько их там за стенами, одно из везде лихой ведомо. Кстати, солнышко село, пора бы ей и подсветить малость». Он утер пот, мимолетно оглядывая одежку. Хорошо, порвать не успели, да и меч пока чист. «Где Амант?» — крикнул он стражу, добивавшему упавших. Тот ткнул палицей куда-то вправо. Прямо из-под его дубины вынырнула рассерженная лиловая пирль и полетела в указанном направлении. Хар двинулся трусцой, дивясь тому, что и бегать по этой земле как-то непривычно легко. Даже будь на нем кольчуга каменная, не сбился бы с дыхания. Обогнул дом, ближе всех подходивший к стене, не перескочили бы на крышу, и сразу увидал двоих, сошедшихся для нешуточного боя. Вот из этих двоих он, пожалуй, ни одного не смог бы поднять за шиворот, как давешних. Оба были кряжесты и, судя по топоту, увесисты. Один взмахивал светлым мечом и делал обманный выпад, тут же отскакивая назад. Другой орудовал страшенным топором на длинной рукояти и с размаху обрушивал удар на то место, где противника уже не было. В том, что был с мечом, Хар успел распознать Аманта. И еще подумал, пока подкоряжный замахивается, можно бы два раза достать его, если острие меча хорошо заточено. Кольчуги на лесных налетчиках не водилось. Но то ли клинок у Аманта был короток, то ли сам он решил не нарываться на неприятности, то ли просто играл с противником... Но поединок явно затягивался, а у лесных жителей был привычный союзник — темнота. «Эй!» — крикнул Хар, подбегая. «Дай-кась подмагну!» «Не лезь!» — рявкнул Амант. «Гляди и учись!» Он снова отпрыгнул, подбрасывая меч и перехватывая его, как дротик, и в тот момент, когда Верзила занес свой топор над головой, с каким-то харкающим звуком метнул тяжелый клинок прямо в горло противнику. Подкоряжник выронил топор себе же на голову, замычал и повалился, как куль. Страшное его оружие, брякнув, отлетело прямо под ноги Харру. Он машинально пошевелил было его сапогом. Не тут-то было. Топор был каменным, тяжести несусветной. «Чего это ты за меня заступаться вздумал?» — спросил Амант, наступая упавшему на грудь и выдергивая свой меч, застрявший в позвонках. «Я ведь вроде тебя стреножил, а?» «Да о руках я твоих затревожился», — признался Хар. «Не окольчужены они у тебя нынче, поцарапать могут. Как ракотан тогда держать будешь?» «Хм», — изумился Амант. «Тебе б тоже не мешало щит какой подобрать. Платье-то на тебе бабское, изукрашенное. Тоже жалко». Ну вот и нашли, наконец, общий язык. «Где ж твои хваленые лихолетцы?» — спросил Хар, уже заметивший, что среди обороняющихся что-то не видно вольно наемных. «А там за стенами втихую режут. Кто потом сколько пальцев представит, столько ножевых получит. А у тебя, погляжу, клинок пока чист. Решил не мараться, что ли? Аль награда не прельщает?» «Точно! Не люблю крови без надобности. Куда теперь, Амант?» «Куда-куда? Глаза разуй, тоже мне рыцарь!» Хар вскинул голову, направляя взгляд вдоль амантова клинка, указывающего на ровный срез стены, чернеющий на фоне угасающей лиловой зари. Ничего не увидел, кроме полудюжины пирлей, призывно попыхивающих призрачными огнями. Но Амант уже мчался туда, и Хар припустил следом, слыша за спиной топот подмоги. Одна из пирлей вдруг резко взмыла вверх, и тут же на стене означился горбатый силуэт ночного налетчика. Амант успел, принял его на меч, по своему обычаю не потрудившись даже добить. Похоже, он оставлял эту честь Харру, но и тот утруждаться не стал. Тем более, что знал теперь, следить нужно исключительно за светляками-падальщиками. Вот три из них в причудливом своем танце круто пошли вверх. На стену выползли трое, уже прижимаясь с опаской. Затаились, вглядываясь вниз в черноту узкого проулка между стеной и каким-то амбаром. Хар вдруг совершенно отчетливо представил себе, сколь невидимы даже для них, привыкших к лесному полумраку, его тело и пепельного тона одежда. А вот снежно-седые волосы и серебристо-белые сапоги, наверное, видятся им как бы существующие сами по себе, что припахивало нечистой силой. Значит, нападут на Аманта. Но он ошибся. Все трое разом бросились на него, но одного, кто чуточку упредил своих дружков, он мощным страфионим ударом вмазал в стену, а двоих других поймал еще в воздухе и грохнул их головами один о другого. Точно яйца лопнули. Хар знал, что руки у него, как и у всех его сородичей, не в пример слабее громадных ног, но в этом приеме все решала скорость. Да и стражники уже подбежали, чтобы добить оглушенных. «Эх ты!» С каким-то недоуменным восторгом пробормотал Амант, чуть подаль наблюдавший за Харовым действом. «Силен!» «Научу!» — коротко бросил Хар, вдруг подумав, что хорошо бы этого Аманта на одну преджизнь закинуть в бирюзовый дол, командоровым дружинником на выучку. Но эта мысль была сродни сказке. Так далеко теперь отодвинулся недосягаемый Джаспер, и Хар мотнул головой, прогоняя ее, чтобы не мешало в этом слишком реальном, хотя и не страшном ночном бою с лесными варварами. «Что зацепило?» — вдруг с неподдельной тревогой спросил Амант, по-своему расценивший его движение. «Да нет! Ты вели, Амант, куда дали бежать-то?» «Ты зови меня Идс. Вдоль стены пойдем караулом, а этих двоих как-нибудь лихолетцы мои приголубят, перлюхи им укажут». Светляки-падальщики действительно медленно сползли куда-то за стену, словно цепляясь за быстро темнеющее небо. Звезды уже проклюнулись, но лихой зеленоотравный Хар между ними не приметил. Должно за амбаром пряталась. Амант махнул стражником, и они, сторожким шагом, чуть прислушиваясь к застенным шорохам, двинулись в обход города. «Что думаешь?» — как равного спросил Амант Харра, шагавшего с ним плечом к плечу. «Думаю, уж слишком все просто получилось». Он не успел закончить, как из-за угла молнии вылетела пирль. Свечка сиганула вверх, и Хар, успевший выставить перед собою меч, прежде всего услыхал странный хлюпающий звук. Точно громадная рыбина билась-прыгала на берегу. И бесформенный ком напоролся на острие с заячьим вскриком. «Ты гляди-ка, Иц!» — изумился Хар, ногой по привычке отбрасывая подкоряжника. «Он же мокрый!» «Да не один. В темноте-то не все на берег выпрыгивают. Есть и такие, что прямо в воду бултыхаются». Только тут Хар сообразил, что лесные бродяги спускаются по той же воздушной лесенке, по которой Махида доставила недавно и его самого. Как видно, знал об этом и Амант. «Шли бы дорогой, их уже тут была бы тьма тьмущая. Но в лихолетье по дорогам змеиные заслоны ставят, да ямные ловушки копают. Вот они и постереглись. «Да ты не радуйся. Эти самые глупые. Первыми сунулись, решили до яйца дорваться. Скудоумки скоробогатые. Вот когда за ними уже матерые полезут, тогда и начнется настоящая потеха. А чего ждать-то? Дай мне десяток стражей небоязливых, да охапки две коротких копий. Подстережем. Кто же тебе шалому ворота-то ночью отворит? А мы через стену. Оборачиваться как будешь. Вот рассветет, ты нам подмогу и пришлешь. Кто в живых будет, тот найдет, как вернуться». Ит некоторое время глядел на Харра, по бычьи наклонив голову и уперев в него кошачьи светящиеся глаза. Потом резко махнул рукой. Подскочил страж. Амант начал шептать ему на ухо. Ясно, что не по сомнительности, а в силу привычки. Посланный умчался, спотыкаясь в темноте, и тихрианский рыцарь снова подумал, что придется ему самому взяться за боевые учения и погонять амантовых молодцов в хвост и в гриву. По бездорожью да по темному времени. Если, конечно, лихая судьба не прищучит. Гонец уже возвращался, тяжело топоча. Тащил за спиной связку не то дротиков, не то толстых стрел. Хотя луков что-то ни у кого не наблюдалось. За ним трюхала дюжина служивых, тоже кое с чем. Видно, небогаты были боевые припасы в беззаботном городе. «Ну, ежели через стену, то давай здесь», — скомандовал Иц, подбирая с земли оброненный кем-то щит и перебрасывая его Харру. Тот хотел было возразить, что непривычная тяжесть ему только помешает, но вовремя сообразил, что припираться сейчас не стоит. Между тем, по Амантову приказу, несколько стражей пригнули спины и прикрыли их щитами. Сверху взгромоздились еще двое, образовав нехитрую лестницу. Харр махнул рукой, подражая повелительному жесту Аманта, и дюжина отборных бойцов, надо думать, небоязливых, как он просил, принялась карабкаться по щитам, забираясь на стену и не слишком шумно сигая вниз. Хар придирчиво оглядывал каждого, насколько позволяла темнота. Один из последних показался ему что-то чересчур щуплым и низкорослым. Хар перехватил его поперек живота, глаза бешеного котенка так и сверкнули, точно прокалывая насквозь. «Эй, Иц! Придержи-ка мальца!» — крикнул он, отшвыривая мальчишку прямо в руки Аманту. Тот поймал его, пригнул и зажал между ног. «А я пошел! Эй, служивые, крепче щиты держите!» Он полез наверх, сел на ребре стены, свесив ноги наружу, прислушался. Где-то далеко слева послышалось смачное «плюх», а справа короткий всхрап, похожий для кого-то последний. Он уже хотел было спрыгнуть в темноту, как сзади раздался голос Аманта, неуверенный, чуть ли не оробевший. «Слышь-ка, певчий рыцарь!» «Помнит шельмец!» «А правду твоя девка сказала, что это ты лихую звезду притушил!» Харр задрал голову, оглядывая ночное небо. И верно, на том месте, где несколько дней назад злобно лучилось новоявленное ночное светило, теперь кротко мерцала крупная и желто-зеленая звезда, не более страшная, чем полевой лютик. «Так ты все-таки чародей?» Совсем тихо донесся из-за спины голос предводителя городской стражи. Харру даже жалко его стало. Ну, не крутить же ему мозги посреди побоища, в самом деле. «Да плюнул я на нее, и вся недолга», — засмеялся он. «И вот еще что! Руки береги!» Он спрыгнул вниз, зорко поглядывая по сторонам. Не затеплится ли падальщик-указчик, выявляя притаившегося врага? Нет, прав был Амант. Первыши торопыги воинами были никудышными и позволили себя перебить без лишних хлопот. Тем больше оснований было у немногочисленного отряда поспешать к месту их переправы. Хлюпая по непролазной грязи станового предместья, Хар старался не отстать от своих ратников, уверенно пролагающих путь по ночному лабиринту. Его спасали только длинные ноги. Наконец, скопище глиняных хибар и разных кружков тесно посаженных деревьев уступило место непролазным прибрежным кустам, через которые продиралась квоздушная лестница, узкая, полузатопленная недавними ливнями тропинка. Хар чувствовал, что они на верном пути. Уже раза два впереди в голове его отряда слышался лязг оружия и вскрики. Это на скорую руку убирали встречных. Но вот, обгоняя цепочку воинов, над их головами пронеслась пара жужжащих пирлей, и одновременно с шумом полноводно разлившегося ручья Хар уловил шум нешуточной схватки. Оттолкнув шагавшего впереди, он выскочил на прибрежный песок, еще в прыжке безошибочно нацеливая меч на выползающего из воды подкоряжника, над головой которого ошалело крутилась еще совсем махонькая пирлюшка. «Посторонись, милая, как бы не зашибить!» Тут уж пришлось позабыть о своей нелюбви к кровушке. Ударил так, что снес полголовы. Зеленая пирлюшка круто взмыла вверх, и Хар, подняв голову, углядел 5 или 6 подкоряжников, норовисто скользящих вниз по лестнице. Вернее, видны были не они, а остервенело нападающие на них светляки. Им даже удалось напугать одного из налетчиков настолько, что тот разжал руки и с приглушенным воем полетел прямо в воду. Видно, пирль угодила ему прямо в глаз. Но остальные, достигнув нижней перекладины, успевали откачнуться и перепрыгнуть на песок, но их принимали на мечи или давили щитами. Кто-то немилосердно завыл, как могут кричать только те, кому попали в живот. Хар крикнул: «Не кончать! Пусть повоет!» Ратники, попались бывалые, поняли сходу, еще паре другой выпустили кишки, и берег огласился такими воплями, что спускающиеся невольно замедлили свое движение. «У кого запасные копья? Дратье! Быстро втыкайте в песок, да в воду зайдите! Дно цепкое, удержит!» — крикнул Хар. «Да в стороны подайтесь! Они одной лесенкой не обойдутся!» Ратные опять сообразили, налегая подвое, втискивали негнущиеся древки копий в вязкую почву. Кто-то возился на мелководье разлившейся речушки. «Есть еще место, где могут спуститься?» «Не!» — уверенно подал голос кто-то постарше. «Вверху край осыпчивый, только тут твердо. А ежели возьмут подалее, то в колючую ежумниху угораздят. Из нее не выбраться, гад слизнячий зажалит». «Полагаешь, точно дорогу знают?» «Да не иначе, как кто-то беглый из нашего же стана направляет». «Чу, пирли-матицы, ворога кажут». Откуда только взялась разномастная светящаяся стая, мерцающим потоком устремилась ввысь, к подножию невидимого отсюда успенного леса. Похоже было, что подходили основные силы противника. «Эй, кто успеет? Подрубай сзади себя кусты, что подскочить можно было!» — крикнул Хар, запоздало радуясь, что из его людей не полег еще ни один. Но дело было уже сделано. Берег и мелководье ощетинились смертоносными остриями, беспорядочно натырканными на добрых 20 шагов влево и вправо. Хар рубанул за собой ветви, попрыгал на них, уминая. Не так, чтобы очень-то ладно, но сойдет. И тут же услыхал змеиный шелест. Сверху разом слетели, разворачиваясь, упругие травяные веревки. «Затаись!» — скомандовал Хар. «Без приказа не бить!» По веревкам спускались умело. Сразу видно, не чета первым-то скороспешникам. Зависли над водой, оглядывая берег. Но мельтешащие вокруг них пирли не позволили бы им хоть что-то рассмотреть даже тогда, когда вовсю сияла лихая звезда. Не заметив засады и, видно, предположив, что истошные крики — следствие переломанных рук и ног, как бывает при неумелом прыжке, они разом раскачались и по громкому «хэк!» видно, командир был в первой партии, попрыгали на светлеющий песчаный берег. И тут началось то, о чем Хар впоследствии не стремился припоминать, исключив эту ночь из собственных ратных подвигов. Это была бойня. Первых, поголовно напоровшихся на гибельные торчки, забили беспрепятственно и покидали в воду, на стремнину. Благо, полноводье тому способствовало. Следовавшие за ними, услыхав явный шум короткой схватки, на всякий случай изготовились, но не шибко. Не сомневались, что перевес был на стороне своих. Но и с этими затора не вышло. Беда была только в том, что забивать-то сыпавшихся сверху налетчиков забивали. Да вот новые копья, взамен поваленных да унесенных водой, заново втыкать не успевали. Росла и гора тел, заслоняющих острия, и Хар понял — еще немного, и те, что нескончаемой вереницей скользили по крученным веревкам, будут беспрепятственно приземляться на гору неубранных тел, как на перину. Тогда, уловив того, кто миновал поредевшее заграждение, он сшиб своего пленника наземь, приставил к горлу острие меча и свистящим шепотом пообещал: «Отпущу плыть небитым. Крикни только вверх, чтоб не перли больше. Засада, мол». Пленник было трепыхнулся, но, ощутив на себе небывалую тяжесть тихрианского веса, набрал полную грудь воздуха и послушно заорал: «Не ку! Не ку!» «Неку!» — жалобным дребезжащим голосом подхватил Хар, не сомневаясь, что подкоряжник на своем лесном жаргоне сказал, что велено. «И точно!» Двое еще по разгону плюхнулись вниз, но кто-то уже на полпути запнулся, приостановив скольжение в смертельную темноту. А затем концы веревок замотались, поддернулись и исчезли. Обрубленная лестница с треском рухнула вниз, цепляя перекладинами за кустарник, угнездившийся в трещинах обрывистого склона. «Надо же! Отбились!» — с некоторым изумлением проговорил Хар, все еще прижимавший коленом мокрого пленника. «Эй, вонючка подкоряжная, как думаешь, полезут еще твои в нынешнюю ночь?» «Не в жизнь!» — с готовностью просипел тот. «Ну ладно, обещался, так плыви!» Хар поднялся, пнул его ногой. Подкоряжник утицей влетел в воду и тут же исчез. Видно, нырнул, опасаясь, как бы все-таки не добили дротиком. «Как же, уплывет он!» — с недобрым смешком отозвался кто-то из своих. «За поворотом выползет, обсохнет и к нам». «Да не должен бы, ученый уже», — засомневался Хар. «В драку не полезет, это точно», — степенно подал голос тот, что объяснял Харру про возможности спуска сверху. «А завтра наймется в лихолетце, это как пить дать». «Это что, против своих?» «А нет у них своих-то. Один другому зверь голодный. Кто первый упадет, от того будут куски рвать». А ведь и вправду, на копья валились, и ни один не крикнул наверх, чтоб поостереглись. «Коли так, то ведь и нам соврать мог. Досидим до солнышка, а то вдруг снова наирятся. С другой стороны, амант ваш уже услыхал, поди, что все стихло, а вось подмену пришлет». «Не пришлет», — равнодушно отозвался пожилой стражник. «Уговору не было». Ни смены, ни подмоги амант, разумеется, не прислал. С первыми лучами зеленоватого солнышка притопали к воротам. Страж, прятавшийся наверху за массивным колоком надвратным, придирчиво их осмотрел и только тогда дал знак, чтобы отодвигали щитовой заслон. Ворота приоткрылись на совсем узенькую щелку. Хар пропустил всех вперед, придирчиво оглядывая, нет ли урона. Поцарапаны были четверо, но легко. Последним шел пожилой. «Ты вот что!» — остановил его Хар. «Скажи Аманту, чтоб раненых заменил. Колья до Остроги послал ставить засветло, а на большой дороге ловушек соорудил пару-другую, не менее. А я спать пошел». Сказал и тут же пожалел. Слова были неосторожны, так ведь и сглазить недолго. Ежели подкоряжники добрались до Махидиного жилья, то надо еще будет искать нового пристанища. Он круто развернулся и зашагал прочь, отыскивая глазами следы ночных потасовок. «Ишь, лихолетец, а распоряжается!» — услышал он за спиной шепот привратного стража. Ворочаться и внушать к себе уважение наиболее доступным страже образом что-то не хотелось. Он быстро добрался до знакомого проулка, так и не увидев ни одного валявшегося тела. Видно, перехвалил амант своих наемников. Отсиживались они ночью, предпочтя целую шкуру каким-то обещанным наживым. Дом Махиды был пуст и не тронут. В самом деле не мог же Итс отпустить девку на ночь глядя, да еще на какую ночь. Ладно, пусть утречком за счет аманта покормится, а там уж разбираться будем. Он скинул на пол провонявшую потом одежду, повалился на трудовое девки на ложе и, едва прикрыв чресло ласковой шкуркой, захрапел на добрые 10 дворов. Пробудился он от щекочущего ноздри запаха. Со двора тянуло жареным мясом, обильно приправленным незнакомыми пряностями. Первое, что бросилось ему в глаза — ведерный кувшин, стоящий возле постели, и только потом сама хозяйка дома, сидящая на пороге, подставив лицо солнышку. Три ряда новеньких блестящих бус отягчали ее шею. Потому как чутко обернулась она на слабый шорох, как кинулась к нему ластушкой, как заплескались по его телу тревожные ладони — не ласкали, а бережно выискивали следы недавнего смертоубоища. Хар почувствовал что-то новенькое. Кажись, перестала она видеть в нем гостя захожего, обнимала как мил друга ненаглядного. Повысила в звании, одним словом. Хар запустил пальцы под туго заплетенные косички, заглянул в чуть косящие лютиковые глаза. «Ну как? Допросил тебя, амантов малец?» Нижняя и без того сочная губа выпятилась, носик, блестящий точно обжаренный желудь, забавно сморщился. «Так это кто кого допрашивал?» Хар только головой покачал. «Ох, стервушка, малолетка не пожалела!» Махида так и вскинулась, взыграла профессиональная честь. «А я что делала? Только мои жалела!» «Погоди, он еще ко мне по воле вольной придет, прибежит, как подрастет чуток!» И запнулась, спохватившись. «Да ладно, не оправдывайся!» Он притянул ее к себе, и это движение тут же отозвалось в каждой пяде его тела памятью о недавних боевых тяготах. И тут же, как тень от блеска оружного, из той же самой боли бремени поднялся неподвластный разуму черный хмель самой что ни на есть звериной похоти. И почему это каждый раз после драки вот так разбирает? Ну, прям хоть к ножнам прикладывайся. Но только ножны, слава незакатному, не потребовались. Махидушка была уже под боком, стелилась, шалопутная, точно травушка шелковая. Все путем, чести не навоюешь, сласти не сподобишься. Только вот со второй переменой на застолье любострастном заминка вышла. Не ко времени припорхнула Мади. «Во всем стане кличут. Ой!» «На дворе погодь!» — гаркнула на нее подруженька. Похоже, не впервой было ракотанщиковой внученьке вот так печугой пуганой вон вылетать. Может, и прав был ее сивый дед, что заказал ей дорогу на блудный двор. «Ладно уж», — сказал Хар, натягивая порты. «Самой поди не терпится амантовыми подарениями похвастать. Эй, умница, иди, полдничать будем!» Мади появилась, как ни в чем не бывало, даже не покрасневшая. Уселась на привычном месте, глядя сладкоголосому рассказчику в рот. Не за угощением пришла, а за сказками. «Ну так что там в восстании твоем сказывают?» — упредил он ее. «Пусть сама язычок разомнет». «Что ты, господин Гар-по-Гар, звезду лихолетицу пригасил, что войско несметное порубанным по воде спустил, что дары бесценные зато от всех трех амантов получил». «Как же!» — взвилась Махида, за минуту до этого готовая похвастать небывалым богатством, в котором была хоть и малая, но и ее личная и вполне заслуженная доля. «Держи карман, дары, горстка грошиков, да урыльник с вином прокисшим». Про грошики-то он, между прочим, впервые услышал. «И по воде, право дело, не всех-то спускать было надобно. Пару-другую, и в куст можно было закинуть до утрева». Махиду уже понесло, удержаться она не могла. «А сейчас мы бы их достали. В проулках-то, поди, ни одного поганца пришибленного не осталось». «Уже подобрали», — вздохнув, согласилась Мади. «В одном тупичке только и нашли вроде, так там несколько старух сцепились». «Стойте, стойте, девки!» Хар потряс головой, стараясь представить себе, о чем речь. «Нахрен мне дохлые подкоряжники!» «Тебе, может, и в лишку, а я за амантовым столом не сиживаю. Так что стащила бы их к свинарям. Мне зато к белопушью, может, цельная свиная нога перепала бы. А не то и поросенок». «Не понимаю», — искренне признался Хар. «Что, свинарям мертвяки прислуживают?» Обе подружки так и прыснули. «Во-во, прислуживают», — подтвердила Махида, утирая губы тыльной стороной ладони. «В котле поганом. Свинари их порубят и чушкам наварят. Не пропадать же добру». Слава незакатному, пополничить он не успел. А то прибрать бы Махиде свою халупу. «Это кто ж у вас моду такую завел? Людей свиньям скармливать?» Мади по обыкновению округлила золотые свои безмятежные глаза. «Но ведь это не люди, господин мой!» И это таким детским, чуточку назидательным тоном, каким она могла бы сказать, «Аманту надо кланяться» или «Не соплив два пальца, для этого зеленый лист надобен». Хар почувствовал, что звереет. «Я, между прочим, тоже не с неба свалился. Из лесу пришел, даже хуже того, из болота поганого, бескрайнего. Так что, может, и меня сонного порубить, да скотине стравить, чтоб жиру поболе нагуляло, а?» «Кто человеком родился, тот человечьим прахом стать должен, потому как одинаково солнце светит и сыну Амантову, и подкидышу лесному. Равны они перед Богом незакатным. В людской судьбе своей они разнятся, это правда, и от рождения до смерти каждый волен себе дорогу выбирать. Но уж если пересекся путь его, нечестивый или праведный, верни кости земле, чтоб солнце ясное их не видело, тлением смрадным не гнушалося. Смерти ночь предоставлена». «А как же рыба?» — невинным голосом спросила Махида. «Сам же принес, сам и потребил. А в руче-то кто не топ?» Хар прикусил язык. «А ведь права была девка. И медвежатинкой он лакомился, а медведь с тех пор, как на нем ездить перестали, совсем одичал, из лесу выкатывался и не только москотинку да ящеру придавливал, а и человеченкой пробавлялся. От того, что немудренная задачка засела в мозгу, как орех ядреный, который пальцами не расколоть, Хар рассвирепел окончательно. «Ни ручью, ни рыбе, ни слизкой, ума разума не дадено!» — рявкнул он, остервенело вбивая левую ногу в правый сапог. «А человека Бог на то и тварью мыслящий сотворил, чтоб он честь и совесть имел, чтобы он видел глупость несусветную в обычаях стародавних, чтоб имел понятие о том, что такое грех непрощаемый». Он вдруг осекся, потому что сторонней мыслью оглядел и оценил себя, как бы глядячи чужими глазами. «Да солнцезаконник и только». И как слова поучения у него складно полились, просто диво. Никогда за собой такого не числил. Сказки-байки сказывал, это был его хлеб. Но вот проповеди читать... Да кому? Девкам куцемозглым. Срам! На каждой дороге свои законы обычаи, и не ему их перекраивать. Вот и тут наскучат ему Махидины ласки милости. Встряхнется он, как горбатый кот, ручей переплывший, и снова айда в дорогу. И на кой ляд ему заботой мается о том, что у него за спиной остается? Он рванул с распялочки почищенный камзол, так что невидимые днем пирли посыпались вниз, расправляя с просонья свернутые крылышки. «Чтобы духу свинины в этом доме не было!» Он выкатился на улицу, пожалев только, что не было в халупах тутошних навесных дверей. Так бы хлопнул, что живая кора от стволов отскочила бы. Махида тревожно засопела, прислушиваясь к тому, как затихают чавкающие по непросохшей грязи шаги мил друга ненаглядного. «Ох, матюшка, отвадишь ты моего! Ты ж сама про рыбу удумала! Что я скажу, то мне ночью проститься. Разговорчивый он больно, так я ж не встреваю. Вон надумал, равные все под солнышком. Ха, держи карман!» «Выходит, по-ивоному, если в лишайном лесу сучка подкорежная кутенка синюшного скинет, так он равен будет тому младенчику, какового ты, к примеру, родишь». Мади вздрогнула, точно ее кольнули под ребрышко. «А я о птенчиках-пуховичках думаю. Если вылупятся они у зарянки-звонницы в лишайном лесу и в гнезде на твоем дереве, так ведь не только солнышко теплое. Ты сама, Махида, не отличишь, какое откуда». «Ну, приехали». «Задурил он тебе голову! Иди, скупнись, охолонись! Ты лучше дай мне листы мои, пока я не позабыла всего!» «Ой, да ты ж мне всю зелень перевела! А ходить к ручью мне теперь еще не с руки, готовить надо!» «Там, помню, краешек свободный остался, а, Махида?» Зато Амант встретил не дурацкими разговорами. Хлопнул по плечу, почуял под рукой влажный от пота камзол, надетый на голое тело, и велел невесть откуда взявшимся рабам, а по здешнему телесам, отмыть гостя в кадухе каменной, выдать три смены одежи на всякую погоду, да полную справу воинскую. В зеленой широкой кадухе было бы желание, хоть девку рядом укладывай. Вода была горяча и масляна, но не душиста. Тер его злобный раб в неснимаемом ошейнике. И тер люто. Хар только постановал, полегче, мол. Царапин на нем не было, ушибы не больно тревожили, но кожа, черная и бархатистая, выдавала в нем не воина, а человека, который сам себе господин. Правда, господин не шибко богатый. Хрустальную цепь он предпочел снять, но зажал в кулаке. Странно, уместилось. Прибежала девчушка малая, на сынка Амантова похожая, не смущаясь аспидной ноготы, расплела ему брови и расчесала ласковым гребешком. И растерялась, не зная, как обратно заплести. То ли вниз, то ли вверх. «Погодь, пусть просохнут», — сказал он и небрежным жестом девчушку отослал. «Не приведи бог, действительно Амантова дочка, а он от телеса во рвения брякнет что-нибудь непотребное. Его окатили травяным настоем, растерли, выложили штаны новые, сапожки подрезанные, легкие. Ох, маловаты, а жаль». Командоровых-то жарко, хотя и безопасно для ног. Их и с размаху меч не брал. Потом верхнее — камзол безрукавный из кожи, насколько он понял, щенячьей шкурки, выделки отменной и, видно, не здешней. Рубаха до колен желтоватая, небеленая. И, наконец, кафтан, просторный, из легкого рядна. Потому как бережно его выкладывали, стало ясно, что такое ценят тут превыше всего. Хар, прихватив тесьмой на затылке волосы вместе с бровями, накинул рубаху, упрятал на всякий случай ожерелье поглубже, чтоб не звенело, и принялся примерять кольчуги, поножи и прочую снасть. Все было легким и несгибаемым, на ремешках. Надевать долго, срубить, ежели по шву придется, проще простого. Надо будет что-нибудь придумать. Вошел вчерашний малец. «Государь Амант за стол кличет!» Хар оттянул рубаху двумя перстами, с сомнением на нее поглядел. В чем идти на зов пристойно? Но малец развернул широченное полотенце с дырой посередине, приподнявшись на цыпочки, попытался надеть его на Харра, да не достал, тому пришлось присесть. Хар всунул ноги в мягкоременные сандалии и вопросительно глянул на юнца. «Все ли в порядке?» Все было в порядке, и потопали они снова вверх по винтовой лесенке. Покой, правда, был не вчерашний. Зелени по стенам много меньше, над головой небо открытое, подушки на полу и стол невысокий. Амант уже ел. В одиночестве. «Садись», — как ни в чем не бывало проговорил хозяин, и малец подвинул к менестрелю большое светло-голубое блюдо. «С такого четверых кормить». Впрочем, перед Амантом стояло такое же, изрядно уже приукрашенное объедками. Само собой разумелось, что накладывать себе Хар должен был собственноручно. Амант, вытерев руки о такое же необъятное полотенце-укрывалище, что и на Харре, только не отстиранных пятен, пожалуй, было поболее, взял дымящуюся лепешку, какой-то рыжий плод, показавшийся Хару наливным яблочком, и коротким обеденным кинжалом размазал яблочную мякоть по румяной корочке. Просто удивительно. Мазалась, как сметана. Накидал сверху мясо с разных подносов и протянул через плечо мальцу. Тот принял как должное, даже не поблагодарив, отступил и уселся у гостя за спиной. Что-то звонко брякнуло об пол. Не иначе, как мальчишка положил рядом с собой нож. И не шуточный. Да, воспитание Амантов сынок получал достойное. Не то, что ручьевый последыш. «Отоспался?» — неожиданно спросил Амант. Хар понял. Это значило, готов снова в дозор. «Стол у тебя богатый, Иц Амант», — ответил он с сожалением, и хозяин тоже перевел это правильно. «Жалко. Перед возможным боем набивать брюхо не годится». Гость действительно отломил краешек лепешки и взял длинный кус вяленой козлятины. «Вина глотни, да орешками червленными зажуй», — посоветовал Иц. «С них до утра прыгать будешь, как козлик взыгравший. Хотя у ручья теперь не больно попрыгаешь. Я там велел столько кольев натыркать, что травы не кошеной». «У ручья не стану», — степенно, как равный равному, ответствовал странствующий рыцарь. «Прошлой ночью оттуда никто не вернулся, так что остерегутся снова соваться. Они дорогу пытать будут. Вперед опять дурни скороспешных выпустят». Амант кивнул, соглашаясь. «Ну, на дороге их тоже кое-что ждет». Хар пригубил вина, делая над собой отчаянное усилие, чтобы не хлебнуть от души. Бросил на зуб пару чищенных орешков. С тоненькой алой шелушинкой во рту заперчило. Пришлось снова приложиться к чаше. Амант наблюдал за ним с откровенным доброжелательством, как смотрит на уже купленного боевого рогата чистых кровей. «Сейчас твою рать ночную, от сна поднимать буду», — небрежно бросил Иц, и Хар понял это так. А не удосужится ли гость дать какой-нибудь наказ-урок добрым молодцам? «Гляну», — степенно отвечал Хар. Не в его это было манере вот так отмеривать каждое слово, но он все время наблюдал за собой как бы со стороны и видел, что пока исправно играет роль бывалого воина. На шумных тихрянских пирах, когда ему приходилось тешить честных объедал своими байками, он и гукой скакал, и рогатом бодался, и задом вилял, как перезрелая караванница. Сейчас изображал того, кем в сущности никогда не был. Драться-то ему на своем веку приходилось ох, как часто. И мужья его пытались колом обхаживать, и отцы-кормильцы, кнут ременный, на него припасали. И на дороге свиньи отбоя не было от разбойных шаек. а уж озверелые вояки при дворе полуглавого и вообще не в счет. Задерганы они были капризами правителя да нельзя, и потому кидались выполнять любой бредовый приказ, как говорится, семи глав. Порой приходилось эту неуемную исполнительность пресекать на корню. О потешных боях тут и говорить не стоило. Но вот в настоящем сражении он участвовал всего один раз, когда они, хитровы придурки, по реке одолели междорожный лес и вломились на земли Отсмара. Тогда он помахал-помахал мечом, не этим, неуклюжей ржавеющей дубиной, кое он тогда так гордился, да и подался в лес, забрался в чищобу и укрылся на дереве. Два междымья просидел, из шишек зернышки выковыривал. Навоевался одним словом. Но всего этого Ицу Аманту знать было не надобно. Как не следовало ему и догадываться, что никакой особой доблести и умения на его земле славный рыцарь, приглашенный за щедрый Амантов стол, и не проявил. Просто ему было непривычно и необъяснимо легко. Мог он и мечом ночь напролет без устали махать, и прыгать с уступа на уступ на высоту, доселе недосягаемую, и одной рукой поднимать легковесных здешних мужиков. Колдовство, наверное. Но Хар, прирожденный странник, просто принимал все новое как данность, не очень-то задумываясь над причиной. «Ну, пошли твоих храбрецов шустрить», — сказал Амант, поднимаясь. «Заспались. Ты им перво-наперво покажи, как это у тебя получается ногой дух вышибать». Хар кивнул, хотя сам вряд ли мог связно объяснить, как это у него выходило. Видно, надо было просто родиться тихрянином. «Мешки с глиной подвешу, насобачатся», — пообещал он. Амант, наконец, не выдержал и, осклабясь, торжествующе потер бугрящиеся мышцами волосатые лапы. «Не во зло звезда мне воссияла. Думал лихолетца нанять, а получил наставника в деле ратном. Ты ночью-то себя побереги, в первый ряд не суйся. Мне надобно, чтоб ты еще и мальчишку моего вышкалил». Хар невольно оглянулся на отрока. Тот, прижав боевой нож локтем к боку, старательно вылизывал пальцы. Хар не выдержал, мягкой сандалией ткнул его под локоть. Нож, естественно, вылетел, но малец поймал его на лету и молча кинулся на обидчика, так что пришлось поймать его за руки и держать, пока гордый отец отнимал у него оружие и давал демонстративного леща. «Не наскакивай на гостя, паршивец!» «Ты его без кольчуги-то не задирай», — предупредил Иц. «Так займешься?» «Пока буду в твоем городе гостить, что ж не побаловаться?» «Это как понимать, пока?» «А я сам себе господин. Разве ты позабыл, Амант? Хожу из одной земли в другую, людей новых встречаю, обычаи, незнаемые, в память укладываю». Амант засопел, и Хар пожалел о своей поспешной откровенности. Как бы защитник города не принял меры к тому, чтобы редкостный наставник не соблазнился в каком другом становище стражу обучать. Нравы тут дикие. Если судить по тому, как здесь обходились с павшим ворогом, и от честного служаки, более всего радеющего о благе доверенного ему поселения, ожидать можно всего чего угодно. Или, точнее говоря, отнюдь нежелательного. «Так что я у тебя тут с десяток белопушей насчитаю, а потом в другую сторону подамся», — на всякий случай пообещал он. За спиной презрительно фыркнули. Малец, не видавший Харра в деле, похоже, не горел желанием обучаться у какого-то захожего бродяги. «Ну, насчет десятка ты загнул», — засмеялся успокоенный Амант. «Столько тебя твоя девка не удержит. Я удержу». Странствующий рыцарь почесал незаплетенную бровь. Неприятности таки наклевывались. «Чтоб не скучал, я тебя, как лихолетие минует, приставлю караваны купеческие оборонять. Там и насмотришься на чужие становища. Хотя, честно тебе признаться, ничего нового не увидишь. Везде одна и та же срань, только цвету различного. А чтоб тянуло тебя обратно ворочаться, подарю я тебе хоромы каменные. Да не радуйся, не сразу. Заслужи, да голову убереги. Богатством жирком обрастать начнешь, против воли обратно потянет. Жалко будет бросить. Эк я порешил, а?» «Ну, Амант, не знаешь ты настоящих странников. Чем больше достатка рухляди, тем более вон тянет. Испытал. Но Махидушке это очень кстати придется». «Смотри, Амант, как бы во мне с твоих посулов заячья душонка не прорезалась», — отшутился он вслух. «А за девку мою не волнуйся, как бы она, окромя меня, еще половину твоего гарнизона не удержала». Так, со смешками, неспешно двинулись вниз по винтовой лесенке. Иц, как хозяин, впереди, отрок, точно обережник приставленный, на шаг сзади. «Ну а как заскучаешь, я тебе еще девок пришлю», — пообещал расщедрившийся хозяин. «Хотя насчет поговорить с ними — это хреново. Разве похабелью какой потешут?» «Ну почему же?» — из вежливости не согласился гость. «У тебя в становище девки, что наши законники образованные, и про обычаи расскажут, и меня про наши нравы расспросят». «Ну и что же ты им рассказываешь?» — кинул Амант таким безразличным тоном, что Хар почувствовал. В Итсе снова проснулось служебное рвение. «Это не допрос, но язык бы прикусить». «Да всяко! О правителях славных, о боге недремлющем». «И что за правители?» «И не перескажешь, до чего разные». «А боги?» «А бог у нас един». И замер. Меж лопаток ему уперлось острие ножа.